Глава 5. Судебная палата, судья, подсудимый, приговор. Лишь только Фомушка окончил рассказ свой, как вошел один из товарищей и сказал, что изменник Сережка Ворона пойман. Глаза атамана засверкали яростно, губы мгновенно посинели, и он зловещим голосом сказал: «Посадить его на цепь или решу дело разом? Собраться всем в судебной комнате и привести его». Разбойник ушел. Скоро раздался звон колокола, который означал тревогу. «Пойдем, Вячеслав Юрьевич, со мною в судейскую палату, только ради Бога не вступайся в дело, иначе ты погубишь себя». Вячеслав обещал и пошел за атаманом. Судебной палатой называлась огромная комната, обложенная диким камнем и кирпичом. Подле стены стояло седалище, украшенное резьбой и позолотой. Оно было на возвышении, 6 ступеней, обитых голубым бархатом, вели к нему. Подле стен стояли скамьи, обитые голубым сукном. Посредине комнаты помещался стол из дуба, красиво сделанный. На нем лежал длинный нож в черном бархатном футляре. Палата начала наполняться разбойниками. Изменника, окованного цепями, привели и поставили перед седалищем. Он был высокого роста, черные волосы, не знавшие никогда гребня, были всклокочены, как у гиены на спине щетины, в то время, когда она примечает добычу. Глаза, налитые кровью, грозно, дико смотрели на окружающих. Лицо, распухшее от пьянства и неистовства, не похоже было на человеческое. Исполинская ширина плеч показывала силу его, а угрюмый вид мог напугать и самого отважного мужчину. Когда атаман вместе с Вячеславом вошел в судебную палату, тогда разбойники поспешно заняли свои места и умолкли. Вячеслав сел на скамью, а атаман на свое место. Один из разбойников, сидевших подле него, взял со стола нож и, приблизившись к атаману, упал на колени и подал ему. Атаман обнажил нож, и лезвие его, в коем как в зеркале отразились свечи, наподобие молнии пересекло воздух. «Отвечай, изменник Сережка Ворона», — сказал Фомушка повелительным голосом и размахивая ножом. «Ты не судья мне, и потому не стану отвечать тебе», — сказал Ворона. «Увидим. Гей, товарищи, Андрюшка Лихой, Ванька Жигалка, катай его». Приказание атамана было тотчас исполнено. Двое из товарищей кинулись к преступнику и начали бить его дубовыми прутьями, лежавшими в углу палаты. Неприятная экзекуция продолжалась долго. Разбойник, избитый и измученный, повалился на пол и дико застонал. «Отвечай мне, что тебя понудило изменить нам и подвести войско воеводы к нашему притону?» — спрашивал атаман. «Не буду отвечать тебе», — крикнул преступник и продолжал стонать. «Товарищи, что, по вашему мнению, следует за измену клятве?» «Смерть изменнику!» — воскликнули в один голос товарищи. «Так поступили с Тарасом Подковой, Яшкой Гуляем», — сказал Ванюха Пышай, разбойник небольшого роста, рыжеволосый и с плутоватыми глазами. «Если так, то исполните как следует. Гаврила Ражий, возьми нож мой и исполни», — сказал Фомка. И тот разбойник, который подал нож, теперь принял его и, подойдя к преступнику, сказал громогласно: «По приказанию славного атамана касимовских разбойников Фомы Сокола, я, товарищ его Гаврюшка Рыжий, приступаю к смертной казни Сережки Ворона, изменника, клятва преступника и злодея своим товарищам. Глядите все присутствующие и знайте, преступление наказывается строго». И с этим словом длинный нож прошиб грудь преступника, и он, вскрикнув, разинул рот, страшно повел глазами и прошептал едва слышным голосом: «Ужасно умирать грешнику». Эти слова дошли до слуха Фомки, он побледнел и приметно содрогнулся. Вячеслав, до этих пор сидевший в молчании, встал с места, мгновенно приблизился к атаману и сказал ему укорительно: «Припомни, что ты обещал исполнить, когда мы с тобой говорили о прошедшем. Новое злодейство прибавил к прежним. Поверь, что каждая капля крови вопиет на небо о мщении». «Я должен был исполнить необходимое», — сказал атаман. После слов Вячеслава в палате раздался дикий хохот неистовых разбойников. Вячеслав с ужасом смотрел на это зрелище, с отвращением на лица своих товарищей, коим необходимость привела его. Злобный и язвительный укоризной глядел на атамана, который недавно хотел оставить злодейство и постричься в монахи. «Товарищи, нынешнее утро мы должны будем отправиться в путь на добычу, куда, вы узнаете после. сказал атаман и вышел из палаты. Вячеслав с ним. Придя в свою спальню, Фомка сказал Белосельскому: «Вячеслав Юрьевич, не сердись на меня за то, что я казнил преступника. Того требовали обстоятельства. Завтра утром отправимся в Касимов выручать брата и сестру твою».